Третья дорожка пятой кассеты. В марте 1956 года постановлением правительства было предписано строить самолет 106 с двумя НК-6. Вооружение машины и ее экипаж при этом оставались аналогичными проекту 105. В 1957 году уже рассматривалась возможность установки на 106 еще более мощных двигателей НК-10, разработка которых только начиналась. В соответствии с заданием самолет с ними должен был развивать скорость 2000-2200 км в час, иметь практический потолок 15-16 тысяч метров и дальность не менее 5000 км. Согласно очередному постановлению правительства июль 1959 года, этот бомбардировщик следовало передать на летные испытания в четвертом квартале 1960 года. Но и НК-10 не суждено было воплотиться в металл, пришлось вернуться к НК-6. В процессе разработки облик модели 106 постоянно менялся. Переделывали аэродинамическую компоновку крыла, двигатели то находились в хвостовой части фюзеляжа, то переносились под крыло, из-за чего самолет превращался из низкоплана в высокоплан, более поздние варианты. При этом горизонтальное оперение приходилось располагать на вершине киля. Не успев родиться, проект 105 состарился. Первые полеты выявили несоответствие летных характеристик заданным. В результате в 1955-56 годах вышли еще два постановления Совета министров, последним из которых предписывалось довести максимальную скорость хотя бы до 1475-1550 км в час. Чтобы снизить лобовое сопротивление, требовалось спрятать ракету в отсек боевой нагрузки, который переделали, изменив схему уборки шасси. Теперь основные опоры укладывались в гондолы на крыле по типу Ту-16. Это привело к уменьшению площади закрылков и ухудшению взлетно-посадочных характеристик. Одновременно отказались от носовой пушки и вращающейся башни. Вместо двуствольной кормовой установки появилась одноствольная ДК-20 с пушкой Р-23. Вместе с тем, улучшение скоростных характеристик самолета было получено за счет снижения коэффициента лобового сопротивления на сверхзвуке. Применив правила площадей, конструкторы изменили обводы фюзеляжа и добились лучшего обтекания. Согласно постановлению правительства, выпущенному в апреле 1958 года, летные испытания машины планировали начать во втором квартале следующего года, но туполевцы не успевали. И в июле 1959 года их официально перенесли на последний квартал. Свой первый полет самолет 105А совершил 7 сентября 1959 года. В том же году главным конструктором машины Туполев назначил не знавшего усталости и обладавшего безусловным аэродинамическим и конструкторским чутьем Маркова. Примерно в то же время опытный образец самолета 105 потерпел серьезную аварию и его не восстанавливали. Но и первого 105А хватило ненадолго. В седьмом полете, 21 декабря, произошла катастрофа. На высоте 10 тысяч метров в режиме разгона на околозвуковой скорости начался флаттер руля высоты. После разрушения горизонтального оперения самолет перешел в пикирование и врезался в землю. Спасся лишь радист Щербаков. Штурман Гавриленко погиб после катапультирования от столкновения с фрагментами разваливающейся машины, а командир корабля Алашеев при ударе о землю. Выдающемуся летчику-испытателю Алашееву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии старший летчик-испытатель туполевской фирмы «Елян» вспоминал, что Туполев признавал свою вину, вину своего ОКБ в случившейся катастрофе. «Это беда нашего конструкторского бюро. Мы просчитались в связи руля высоты и стабилизатора, в замковом устройстве, фиксирующем руль на сверхзвуковой скорости. Думаю, что это флаттер. Флаттер в очень трудной для анализа околозвуковой области скоростей полета. Несмотря на потерю опытных образцов, машину 105А приняли к серийному производству под обозначением Ту-22. Освоением ее с 1959 года занялся завод номер 22 в Казани. Там бомбардировщик именовался изделием Ю. Первый серийный Ту-22 поднялся в небо 21 июня 1960 года. Его пилотировал летчик-испытатель Б.В. Машковцев, впоследствии Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Союза СССР. Существенным отличием серийных самолетов от опытных образцов стало цельноповоротное горизонтальное оперение. Первые машины комплектовались двигателями ВД-7М максимальной тягой 13 тысяч километров и с ресурсом 50 часов. Затем появились усовершенствованные турбореактивные двигатели тягой 14,5 тысяч килограммов, и лишь после их доводки заводские цеха стали покидать самолеты с двигателями полной тяги. Первые Ту-22 выпускались на заводе номер 22 в варианте бомбардировщика. В 1960 году начались совместные заказчика и промышленности испытания, проходившие на машинах установочной нулевой серии. Ведущими летчиками были Сухов и Кузнецов. Летные характеристики: Тимонин, бомбардировочное вооружение, и Черноиванов. Быстро выяснилось, что машина не соответствует предъявляемым требованиям как по скорости, так и по дальности. Выявился ряд существенных дефектов. Например, много нареканий вызвала чрезмерно жесткая подвеска шасси. Другой болезнью Ту-22 стал флаттер крыла на больших скоростях. Введение противофлаттерных грузов на концах консолей помогло мало. Пришлось ввести ограничение, максимальная скорость не должна быть выше 1,4 м. Вторую серийную машину Ту-22 потеряли 17 ноября 1960 года. При заходе на посадку вследствие необычно сильной тряски отвалилась трубка, идущая от левого двигателя к манометру давления масла. В результате все масло вытекло и двигатель заклинило. Почти одновременно с этим сектор газа правого двигателя под действием вибрации сполз на малые обороты, и самолет, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэродрома Лии, приземлился на луг возле реки Пехорки, разваливаясь на части. В экипаж машины входили летчик Ковалев, штурман Паспортников из НИИ ВВС и радист Щербаков. Пилот и штурман погибли. На 1961 год заводу номер 22 было предписано выпустить 12 бомбардировщиков Ту-22 и 30 разведчиков Ту-22Р. Но завод план не выполнил, сдав лишь 12 машин, поскольку к этому времени продолжалась доводка самолета и в его конструкцию постоянно вносились изменения по результатам испытаний. 9 июля 1961 года первые серийные Ту-22 были продемонстрированы на воздушном параде в Тушине. В августе начали делать самолеты первой серии, но из-за дефектов рулевых приводов РП-21 и двигателей ВД-7М работа затормозилась. Вскоре дало себе знать и реверс элеронов. Пытаясь исправить положение, в конструкцию самолета вносили большое количество изменений. Уже готовые машины приходилось возвращать в цеха и переделывать. В этом же году в ГКАТ состоялось совещание по Ту-22 с участием главкома ВВС, маршала авиации Вершинина, директоров заводов и Туполева. Сноска. ГКАТ – Государственный комитет по авиационной технике. Ситуация вокруг новой машины была тревожная. Поток рекламаций от военных не ослабевал. Вершинин, подводя итог своему выступлению, высказал недовольство по поводу надежности бомбардировщика. Однако председатель ГКАТ Дементьев не согласился с ним, заявив: «Если дальней авиации нужен самолет, то берите, доработки проведем, если не нужен, отказывайтесь». Для ускорения доводки в августе 1961 года ВВС передали промышленности два Ту-22, Самолет 302 предназначался для испытаний с максимальным взлетным весом, а на машине 404 в ЛИИ отрабатывали навигационную систему и радиооборудование. В заводских испытаниях этой машины, завершившихся на 62-м полете в июле 62-го года, участвовали летчик Горяйнов, штурман Шестаков и радист Щербаков. Ведущим инженером по испытаниям был Л.А. Юмашев. В этих полетах довели скорость до 1,33 м. Дальше уже начинались ограничения по флаттеру и реверсу элеронов. На совещании 17 января 1962 года Туполев сказал: «Самолет хороший, мотор хороший, нужно машине давать ход, нужно летать и набирать опыт эксплуатации. Аварийных дефектов нет, реверс обследуем и дадим рекомендации». При этом сохранялся ряд менее заметных недостатков, связанных с оборудованием самолета. Еще во время испытаний Ту-16 столкнулись с ненадежной работой радиолокационного прицела «Аргон». Об этом устройстве даже упомянули в стихах, посвященных Ту-16, где в частности были следующие строки. «На стоянке крик и стон, не работает «Аргон». Спустя много лет столь же непросто шло дело с прицелом ТП-1, также предназначенным для стрельбы из пушек, защищавших заднюю полусферу. В 1962 году Андрея Николаевича постигло тяжелое несчастье. 11 июня умерла его дорогая супруга Юлия Николаевна. В последние годы она тяжело болела. Андрей Николаевич не жалел сил и средств для поддержания здоровья жены. Отцу активно помогала дочь Юлия Андреевна, ставшая врачом-терапевтом. Но здоровье – самый невосполнимый ресурс, и Юлия Николаевна оставила этот мир, прожив лишь 66 лет. Андрей Николаевич был безутешен, переживал тяжело и долго даже изменился в лице. Домашние боялись за его здоровье, старались отвлечь его, как могли, опекали. Похоронили Юлию Николаевну в старой части Новодевичьего кладбища, в 20 метрах от стены, где захоронен экипаж и пассажиры Максима Горького. Между тем, все более напряженной становилась работа над различными вариантами дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22. Этот самолет стал эпохальной машиной, на полстолетия во многом определив боевую мощь советской и российской авиации. К концу сентября 1962 года начался второй заключительный этап государственных испытаний бомбардировщика в НИИ ВВС. А 10 октября при наземной гонке двигателей разрушилась первая ступень компрессора. В итоге самолет сгорел, а испытания пришлось продолжить на разведчике Ту-22Р. К этому времени на самолете с полетным весом 57,5 тонн на форсажном режиме работы двигателей удалось достигнуть скорости 1465 км в час на высоте 11 км, что соответствовало 1,38 м. При взлетном весе 75 тонн Ту-22Р имел вертикальную скорость у Земли 18,6 метров в секунду. Эти данные существенно уступали содержавшимся в задании. Главком ВВС докладывал в ЦК КПСС Д.Ф. Устинову. Установленные правительством сроки совместных государственных испытаний сорваны главным образом по вине завода номер 156. Определенные в процессе заводских испытаний летно-технические характеристики не полностью соответствуют заданным. Скорость максимальная 1450 км в час. Задано 1500-1600 км в час. Дальность на дозвуке 4700 км. Задано 5800 км. Дальность на сверхзвуке 1950 км. Задано 2300-2500 км. До сих пор не проведены статистические испытания самолета с усиленным фюзеляжем. Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Решетников, в те годы занимавший пост командующего дальней авиации, запомнил многочисленные битвы, когда он оказывался на противоположной Туполеву стороне баррикады. Запомнилась ему эмоциональная сдержанность Туполева, его корректность, изощренность, остроумие и настойчивость в полемике. На одном из очередных заседаний комиссии ВКБ Туполева, где решалась судьба последней модели Ту-22М, все еще не дотягивавшей до заданных требований, напряжение в противостоянии промышленников с моей командой достигло крайних пределов, вспоминает Решетников. Прибывший на комиссию министр авиационной промышленности Петр Васильевич Дементьев в перерыве между заседаниями отозвал меня в кабинет Андрея Николаевича и, облагораживая свою речь крепчайшими фиоритурами, стал внушать мне, что машина и так хороша, а что бежит она на разбеге более 2,5 километров, так это не беда, полосы можно удлинить. Песком, мол, наша страна, слава богу, не бедствует. Он прекрасно осознавал всю нелепость своих аргументов, но другими не располагал. К его несчастью, и я не был настолько наивен. Чтобы не понять простое, уж если для разбега машине маловато наших полос, то не хватит ей духу выйти и на заданную скорость. Да так оно и было. Больше 1600 молодая красавица не давала, а ждали от нее 2400. Об этом, уклоняясь от предложенного тона, я сказал спокойно и жестко. «Что ж, не хочешь брать, ну и хрен с тобой», — заключил Петр Васильевич. «Вот буду строгать пассажирские самолеты, народ спасибо скажет». О, как счастлив народ, о котором так нежно пекутся. Андрей Николаевич, низко опустив голову, молча сидел за столом и только на завершении разговора тихо произнес, обращаясь к Дементьеву. «Он прав. Машину я сделаю. Нужны 25-тонки». В то время я нигде не встречал сообщений о двигателях с такой огромной тягой. Возможны ли они? Но Николай Дмитриевич Кузнецов над ними работал и к новой, уже третьей модификации, подал на монтаж. Но вернемся в 63-й год, когда в Казани изготовили 20 Ту-22. Как боевые самолеты они не применялись. Машины, построенные в варианте чистого бомбардировщика, были использованы для обучения личного состава дальней авиации, а также для переоборудования в опытные образцы разведчика-бомбардировщика Ту-22Р и постановщика помех Ту-22П. Переделали не менее 5 машин, а также для различных испытаний. В частности, на 2 самолетах испытывали более мощные двигатели РД-7М-2, а на 1-м из них и элероны-закрылки. Отработка новинок на этих самолетах позволила существенно поднять уровень надежности Ту-22, иногда ценой гибели испытателей. В июле 1961 года, после демонстрации Ту-22 на воздушном празднике в Тушине, пораженные зарубежные специалисты окрестили машину «Бьюти», «Прелесть». Но уже в 1962 году эксперты НАТО в своем упорно русофобском духе, по-видимому, теша себя тщетной надеждой, присвоили машине неблагозвучное кодовое имя «Блайндер», что в переводе означает «слепой». В 1962 году Ту-22 еще не прошел полностью испытаний, не был принят на вооружение, но им уже комплектовались части дальней авиации. Чтобы начать эксплуатацию Ту-22, потребовалось реконструировать ряд аэродромов до уровня 1-го класса с длиной полосы не менее 3000 метров. Первые Ту-22 поступили в Центр боевого применения и переучивания летного состава ЦБП и ПЛС дальней авиации в Дягилеве под Рязанью. В 1964 году состоялся очередной закрытый показ новой авиационной техники в Кубинке. Перед взлетом машина была максимально облегчена, то есть в нее было влито около 15 тонн топлива из штатных 45, снято все вооружение. При проходе перед правительственной трибуной на небольшой высоте летчик-испытатель Елян включил форсаж, резко взял штурвал на себя и заложил крутой крен, вираж, чтобы резче обозначить себя громоподобным звуком и светящимися соплами форсажных двигателей. 60-тонный Ту-22 по прозвищу «Шило» послушно и резко перешел в набор высоты. Маневр произвел впечатление на всех, а Хрущеву и Брежневу самолет даже понравился. Руководители оживились, сдержанно восхищались машиной. Брежнев шутливо пенял конструктору, что он где-то прячет эту машину. Туполев отшучивался, что он сорвал голос и оборвал все телефоны, выпрашивая денег. Однако освоение Ту-22 в строевых частях шло тяжело и сопровождалось высокой аварийностью. Большая скорость, сложность взлета и посадки, ограниченность обзора из кабин были непривычны для экипажей. Вместе с тем самолет, который категорически запрещалось эксплуатировать с взлетно-посадочных полос без искусственного покрытия, совершил посадку на грунт на аэродроме «Зябровка» под Гомелем. Машина благополучно села, не получив никаких повреждений. В эксплуатации Ту-22 имел множество ограничений. Например, максимальный угол крена не должен был превышать 50 градусов, а вертикальная скорость как при наборе, так и снижении не более 100 метров в секунду. Эксплуатационная перегрузка ограничивалась 2 единицами, но при выводе из глубокой спирали разрешалось доводить ее до 2,5. При полете со скоростью, превышавшей 1,4 м, не рекомендовалось отклонять руль поворота из-за возникавшей обратной реакции по крену. Максимальная взлетная масса с ускорителями допускалась до 94 тонн, а после дозаправки ограничивалась 93,5 тоннами. Когда до Андрея Николаевича доходили сведения о зачастую необъективных ограничениях, он терял самообладание, начинал страшно ругаться и тут же звонил кому-нибудь из высокопоставленных руководителей ВВС с требованием отменить эту дурь. Генералам, а порой и маршалам, требовалось немало дипломатических усилий, чтобы успокоить деда. Во второй половине 60-х годов в строевые части начали прибывать самолеты, оборудованные системой дозаправки в воздухе. Параллельно, аналогичным образом, дорабатывали уже имеющуюся технику. Всего с 1960 по 1989 год только дальняя авиация потеряла 31 Ту-22, в катастрофах погибли 44 человека. Если подсчитать количество аварий и катастроф с этими машинами в расчете на один выпущенный самолет, то эта цифра окажется значительно выше, чем у его предшественника Ту-16. Но количество жертв на один самолет в происшествиях с Ту-22 за тот же период втрое меньше, чем у старой машины. 45 членов экипажей, сверхзвуковых бомбардировщиков, успешно покинули свои самолеты. На Ту-22 стояли катапультные кресла третьего поколения, разработанные в ОКБ-156 с учетом опыта эксплуатации других самолетов. Многорежимные самолеты серии Ту-22М фактически стали новым воплощением этой марки и в плане коренной эффективной модернизации, проведенной в ОКБ Туполева под его непосредственным активным руководством. 28 ноября 1967 года Совет министров Союза СССР выпустил постановление, согласно которому перед ОКБ Туполева ставилась задача о проектировании модификации Ту-22К, Ту-22КМ с крылом изменяемой стреловидности и 2 ДТРДФ НК-144, НК-144-2. Сноска. Двухконтурный турбореактивный двигатель, оснащенный форсажной камерой. Тем самым было положено начало официальной стадии разработок серии Ту-22М. Запретив любые доработки центроплана Ту-22 «Нет времени», Андрей Николаевич сконцентрировал своих специалистов на установке новых двигателей, на проектировании воздухозаборников и крыльев, на устройстве механизма их поворота. Создание первого тяжелого многорежимного самолета Ту-22 представляло собой сложнейшую многоуровневую задачу. Прежде всего требовалась всемерная правительственная поддержка. Здесь старым и надежным сторонником туполевцев был министр обороны, маршал Советского Союза, член Политбюро ЦК КПСС Д.Ф. Устинов. Он часто встречался с Туполевым, принимал у себя, бывал и в ОКБ, и на заводах, и в Жуковском, вникал во все нюансы, нередко даже с кряхтением залезая в кабины новых машин. Довольный ходом работ по самолету и получаемыми характеристиками, хотя не раз жестко возражавший увеличению сроков проектирования, он, имея в виду коренное отличие этой машины от одноименной предыдущей, не раз повторял: «М вижу, а вот Ту-22 уже нет». Устинов сохранил эмоциональное отношение к боевой технике на долгие годы. Летчик-испытатель Б.И. Веремей рассказывал, как в начале 1983 года он прибыл посмотреть на ракетный бомбардировщик Ту-160. Сноска. Борис Иванович Веремей. Годы жизни 1935-2002. Герой Советского Союза 1984. Заслуженный летчик-испытатель Союза СССР 1978. Капитан запаса. Сын героя Советского Союза И.Н. Веремея. Увидел Ту-160, бегает вокруг самолета, радуется. Как говорил он сам, помолодел сразу лет на 20. Маршал отложил намеченные встречи в УКБ и все отведенное время провел около ракетоносца. Очень был счастлив от того, что у нас есть такой бомбардировщик. Искреннее восхищение главного оружейника страны дорогого стоит. Думаю, никто не знал мировых систем вооружений лучше Дмитрия Федоровича. Современная Россия во многом обязана ему появлением не только стратегического ракетоносца Ту-160, но и подводной лодки 941-го проекта «Акула» с 20-90 тоннами ракетами и ракетного комплекса третьего поколения Р-36М, более известного под фирменным названием от НАТО «Сатана», и некоторых других систем вооружений, все еще обеспечивающих хрупкое спокойствие этого мира. Решение о начале строительства серии самолетов Ту-22М0-45 на Казанском авиационном заводе номер 22 имени Горбунова было принято осенью 1967 года. Передовой, а в чем-то революционный самолет Ту-22М своим появлением был обязан в том числе вдохновенной работе с ним выдающегося летчика-испытателя и авиационного инженера, человека трагической судьбы Василия Петровича Борисова. Он вместе со своим экипажем Б. И. Веремеем, штурманом Л. С. Сикачевым, бортоператором К. А. Щербаковым поднял Ту-22М0 в первый полет 30 августа 1969 года. А всего на Ту-22М он совершил более 2000 испытательных полетов. Именно Борисов был за штурвалом Ту-22М2 во время дальнего перелета 13-14 мая 1976 года с двумя дозаправками, вызвавшего истерику переговорщиков от США по ОСВ-2, в конце концов настоявших на снятии со всех самолетов этого типа дозаправочного оборудования и ограничении их производства 20 штуками в год. В этом упорстве потенциального противника видится высокая оценка боевой машины. Герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции и Красного Знамени, заслуженный летчик-испытатель Союза СССР Борисов, был убит в подъезде собственного дома в Жуковском грабителями-наркоманами 30 марта 2001 года. Параллельно с испытаниями в Казани шло производство серийных самолетов Ту-22М0. До конца 1972 года было построено уже 10 Ту-22М0, 5 из которых применялись для переподготовки экипажей бомбардировщиков в Центре боевой подготовки и применения дальней авиации в Рязани. С 1970 года в ОКБ Туполева велось проектирование самолета Ту-22М1 4501 с учетом опыта разработок и испытаний Ту-22М0. В ходе модернизации удалось значительно на 3 тонны снизить массу самолета и улучшить аэродинамику. Существенные изменения претерпели конструкция воздухозаборников, механизации и геометрия крыльев, система оборонительного вооружения. Впервые на самолете такого класса была установлена бортовая система управления АБСУ-145 с необратимыми гидроусилителями и электродистанционным каналом по крену. Был проведен большой комплекс принципиально новых работ по системе наведения. Летом 1971 года на Казанском авиационном заводе была завершена постройка первого Ту-22М1 с двигателями НК-144-22. 28 июля 1971 года начались его летные испытания. Еще до окончания испытаний было решено начать серийный выпуск самолета. До конца 1972 года на Казанском авиазаводе построили 9 самолетов типа Ту-22М1. Часть из них использовалась для испытаний предоводки самолета и его систем, часть была передана в 33-й центр боевой подготовки морской авиации. Эти машины в НАТО вновь с опозданием получили название «Бэкфайр». Верно оценив боевую мощь этой машины, американцы, имея в виду будущие переговоры, сразу стали настаивать на включении ее в состав стратегических бомбардировщиков Союза СССР. В строевые части ВВС Ту-22М1 не поступал. В крупной серии решено было строить Ту-22М2. Дальнейшее развитие Ту-22М1 с двигателями НК-22 мощностью 20 тысяч КГС каждый, на котором удалось избавиться от многих недостатков предыдущих вариантов Ту-22М. Ту-22М1 стал последним типом самолета, взлетевшего при жизни Андрея Николаевича. Примерно в то же время, когда шли летные испытания Ту-22М1, взлетел уникальный самолет, созданный в ОКБ Сухого, трехмаховый Т-4, созданный из титановых сплавов ВТ-6, ВТ-20, ВТ-22 и нержавеющих сталей. Первый полет этой машины состоялся 22 августа 1971 года. Ее пилотировал заслуженный летчик-испытатель Союза СССР, герой Советского Союза В.С. Ильюшин со штурманом Н.А. Алферовым, впоследствии заслуженным штурманом-испытателем Союза СССР. По плану летных испытаний первого этапа намечалось 10 полетов этого самолета. Из них практически было проведено 9. В пятом полете взлетный вес уже превысил 101 тонну. В девятом, который состоялся 6 июля 1973 года, проводилась оценка устойчивости и управляемости самолета в процессе разгона с набором высоты от 10 до 12 тысяч метров. Набора скорости от 0,9 до 1,3 м и последующего торможения. Дальнейшие полеты не проводились, программа вскоре была закрыта. Хотя некоторые видные военные, среди них герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Решетников, всегда считали, что иметь полк таких самолетов, около 20 машин, было бы очень полезно. Андрей Николаевич был последовательным противником постройки самолетов из плохо обрабатываемых жаростойких сталей и титановых сплавов. Еще в середине 60-х годов на одном из заседаний НТС, где один из чиновников предложил сделать свой новый скоростной самолет из титана и стали, Туполев вышел из себя и кричал: «Страну хотите разорить? Одумайтесь!» Конечно, применение жаростойкого титана позволило достичь скоростей в 3-3,5 м, но стоимость планера при этом становилась запредельной, увеличиваясь на порядок по сравнению с аналогичной, но менее скоростной машиной. Истребитель пятого поколения F-22 «Раптор» лишь на 30% создан из титановых сплавов, а на 40% из композитов. Но стоит 350 миллионов долларов, словно это 38-тонная машина, сделанная из чистого золота. МиГ-31 на 16% собран из титановых сплавов, на 50% из стали, остальное алюминий в большей степени и композит. SR-71, рассматривавшийся обеими сторонами как потенциальный перехватчик для Т-4, совершивший первый полет еще в 1963 году, YF-12A, по данным американцев, на 85% выполнен из титана, а на 15% из композитов. Заметим, что даже богатые и амбициозные американцы – отказались от постройки титановых бомбардировщиков типа «Валькирии» и сверхзвуковых пассажирских самолетов. На сегодня американцы снизили процент титана в своих истребителях втрое. Не это ли свидетельство правоты Андрея Николаевича, призывавшего применять титан и стали в авиации очень ограниченно? Но вернемся к Ту-22М. Этот самолет был создан по нормальной аэродинамической схеме свободно несущего среднеплана с крылом изменяемой стреловидности. Крыло состоит из неподвижной части и поворотных консолей. Стреловидность крыла изменяется плавно от 20 до 60 градусов. На самолетах последних серий Ту-22М2 и Ту-22М3 до 65 градусов. С фиксацией в любом промежуточном положении. Механизация крыла включает предкрылки, трехсекционные щелевые закрылки, трехсекционные интерцепторы, элероны отсутствуют. Появление в Советском Союзе нового дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М вызвало большую озабоченность у руководства США и стран НАТО. Первая информация о разработке советского тяжелого самолета с крылом изменяемой стреловидности появилась на Западе в конце 60-х годов. Анализируя предполагаемые летно-тактические данные Ту-22М, западные специалисты оценивают самолет в качестве межконтинентального носителя, способного наносить удары по территории США. В итоге Ту-22М стал одним из камней преткновения в переговорах по сокращению стратегических вооружений между Советским Союзом и США в 60-е годы. После весьма непростых консультаций по договору ОСВ-2 руководители Советского Союза пошли на то, чтобы со всех Ту-22М2, находящихся в строю, сняли оборудование для заправки топливом в полете, заправочную штангу, что значительно ограничило возможности этого комплекса. По тому же договору США добились от Советского Союза обязательств по ограничению серийного производства Ту-22М на уровне 30 машин в год. Ту-22, созданный под руководством Туполева в своей полувековой истории, вдвое нарастив скорость и почти втрое полезный вес, прошел сложный путь до дальнего многорежимного ракетоносца и по сей день остающегося на вооружении российской армии. Планер Ту-22М3, созданный в ОКБ Туполева, с аэродинамической точки зрения оказался классическим, и вопросы модернизации сегодня связывают только с совершенствованием и развитием силовой установки, системы вооружений, оборудования и замены материалов планера. Атомный самолет. В 1952 году руководством Союза СССР была получена оперативная разведывательная информация о работах в США над созданием бомбардировщика с атомной силовой установкой. Атомный реактор был установлен на борт гигантского бомбардировщика Б-36, и в 1955 году начались испытательные полеты. Возможности атомной энергии казались тогда беспредельными, и 12 августа 1955 года было принято постановление Совета министров Союза СССР о работах над двигателем НК-14А, модификации НК-12, питаемых атомным реактором. Исследовательские работы по созданию авиационного атомного реактора проводились в Институте ядерной энергии А.П. Александровым. Тогда же Туполев и Егер были представлены Курчатову и Александрову. Работы в Туполевском ОКБ по исследованию возможности размещения ядерного реактора на борту самолета начались по постановлению Совмина от 28 марта 1956 года. В дальнейшем предполагалось создание близкого к Ту-95 самолета с ядерной силовой установкой, получившего наименование Ту-119. В апреле 1956 года академики Курчатов и Туполев были включены в состав советской правительственной делегации во главе с Хрущевым и Булганиным, отправлявшейся в Великобританию. Склонный к выразительным эффектам Хрущев заранее предложил Курчатову сделать в английском атомном центре Харуэлл расширенное научное сообщение о советских ядерных исследованиях, особенно не смущаясь соображениями секретности. Пятичасовой доклад Курчатова о последних достижениях отечественной науки в области атомной энергетики прозвучал 25 апреля 1956 года что стало для большинства западных ученых настоящей сенсацией. Речь шла о термоядерной реакции в газовом разряде, о сверхвысокой температуре, термоядерном горючем, дейтерии, смеси дейтерия с тритием и многом другом. В зале скромно сидел и слушал Туполев. «Дейли Экспресс» писала, что Курчатов произвел сенсацию в Харуэле, что Россия намного опередила Англию и, вероятно, Америку в стремлении поставить энергию водородной бомбы на мирную службу. А вот как прокомментировало агентство «Рейтер» выступление советского академика. «Английские ученые ожидали, что доктор Курчатов будет выкачивать из нас информацию, а вместо этого он сказал, что им следует делать». Визит Курчатова в Англию произвел тот эффект, на который он рассчитывал. Его доклад совершил прорыв не только по причине высокого уровня исследований, о которых он сообщал, но и потому, что Советский Союз в одностороннем порядке решил рассекретить эту область исследований, писала «Таймс». Туполев во время этой поездки был, как всегда, сдержан. Но неожиданно для многих близко сошелся с Курчатовым. Правительственное путешествие в Англию совершалось морем на крейсере «Орджоникидзе», и на обратном пути они попросили, чтобы их разместили в одной каюте. Увлекающийся, энергичный Курчатов по характеру был схож с Туполевым и буквально заинтриговал Андрея Николаевича своей верой в новые свершения в науке, в частности, в создание легких и малогабаритных ядерных реакторов, пригодных для использования в авиационной технике. Этих больших ученых, талантливейших в деле естествознания людей, отягощенных огромной ответственностью перед страной, связывали исключительно добрые сердечные отношения. Практичный Туполев по приезде связался с президентом Академии наук Союза СССР Несмеяновым и попросил организовать немедленную встречу ответственных работников авиационной и атомной промышленности. Со своей стороны Туполев пригласил Королева, Месищева, Архангельского, Маркова, Егера, Минкнера, нескольких других специалистов. От атомщиков приехали Курчатов, Харитон, Александров. Состоялся конкретный разговор, когда был сделан даже ряд прикидочных расчетов по применению атомного реактора на самолете. На вопрос Туполева, каков размер радиационной защиты реактора требуемой мощности, кто-то из атомщиков с гордостью ответил: «С небольшой дом». Андрей Николаевич мгновенно среагировал: «Ну, дома мы еще не возим, придется кооперироваться с железнодорожниками». На базе великолепного Ту-95 были сделаны первые шаги по созданию первого советского атомного бомбардировщика. В конце 1957 года ОКБ Туполева наряду с другими организациями было подключено к осуществлению этой грандиозной темы. Ему было поручено создание специальной летающей атомной лаборатории ЛАЛ. За поисковую работу по подготовке создания атомного самолета И.Ф. Низваль в 1960 году был удостоен звания Героя социалистического труда. С мая по август 1961 года на Ту-95 ЛАЛ было выполнено 34 полета. Самолетом управляли летчики-испытатели Нюхтиков, Горюнов, Жила и другие. Ведущим по машине был инженер Лашкевич. В летных испытаниях участвовали руководитель эксперимента инженер-атомщик Н.Н. Пономарев-Степной и оператор В. Мордашов. Испытания Ту-95 ЛАЛ показали достаточно высокую эффективность примененной системы радиационной защиты, но при этом выявили ее громоздкость, слишком большой вес и необходимость дальнейшего совершенствования. А главной опасностью атомного самолета была признана возможность его аварии и заражения больших пространств. Данные, полученные в ходе испытаний Ту-95 ЛАЛ, позволили ОКБ Туполева совместно со смежными организациями разработать крупномасштабную программу развития тяжелых боевых самолетов. В 1965 году приступили к проектированию самолета Ту-119. Предполагалось, что на Ту-119 будут установлены два двигателя НК-14А и два двигателя НК-12М, что давало возможность продолжать полет при проблемах с реактором. Но, как показало ближайшее будущее, трудности, возникавшие на этом пути, требовали огромных усилий и средств, и в то время были непреодолимы. В 1967 году работы по этому проекту были прекращены. С исчезновением в Советском Союзе мощной политической воли, связанной прежде всего с именем Сталина, и противодействие ей со стороны Запада, исчезли как субъективные, так и объективные причины для реализации прорывных революционных технических проектов, и большинство из них, казавшихся вот-вот осуществимыми, такие как управляемая реакция термоядерного синтеза или полет на другие планеты, так и не были завершены. Политическую волю сменило безудержное потребление, разрушение экосистемы Земли. Дальний противолодочный. В 1959 году в состав ВМС США вошла головная атомная подводная лодка с баллистическими ракетами «ПЛАРП» «Джордж Вашингтон». В следующем году она приступила к боевому патрулированию. К 1963 году было построено 5 таких «ПЛАРП». В 1964-67 годах они были модернизированы, а в боевой состав ВМС вошли еще 5 «ПЛАРП» типа «Эттен-Аллен» и 31 типа «Лафайет». Находясь в районах боевого патрулирования, эти «ПЛАРП» могли нанести ядерные удары по военно-политическим и производственным центрам Союза СССР. Причем эти удары в те годы не смогла бы отразить никакая система ПРО. Был задан новый виток гонки вооружений. В 1962 году научно-исследовательские организации Министерства обороны подготовили справку, из которой следовало, что в данной ситуации наиболее приемлемым средством противодействия ПЛАРП являются дальние противолодочные самолеты с боевым радиусом в 2 раза большим, чем у только что взлетевшего 27 сентября 1961 года противолодочного Ил-38. Для сокращения сроков новый самолет было решено разрабатывать на базе Ту-95РЦ. 8 февраля 1963 года вышло постановление Совмина Союза СССР номер 246-86 о разработке ДПЛС Ту-142 с ППС «Беркут». Тактико-технические требования главнокомандующие ВВС и ВМФ утвердили 20 апреля, а эскизный проект – 9 октября 1963 года. Комплекс требовалось предъявить на испытание в начале 1966 года. Однако сроки готовности машины несколько раз срывались, переносились и вновь нарушались. 17 января 1968 года на заседании военно-промышленной комиссии при Совете министров ВПК было принято решение подготовить для заводских и совместных испытаний в 1968 году 3 Ту-142, а во втором квартале 1968 года предъявить самолет на государственные испытания. Руководителем проектных работ по этому самолету был назначен заместитель Туполева Базенков, ранее успешно возглавлявший работы над Ту-95 и Ту-114. Новый самолет во многом был обязан своим появлением главкому ВВС ВМФ, опытному морскому летчику, герою Советского Союза, кавалеру 6 орденов Красного Знамени, Ивану Ивановичу Борзову, которого связывали с Туполевым открытые и доверительные отношения. Генерал-полковник авиации Борзов занял свой пост в 1962 году. По мнению некоторых высокопоставленных военных, Борзов был главным претендентом, который должен был сменить на посту главкома ВВС главного маршала авиации Вершинина, но этому помешала тяжелая болезнь. Это был умный, достаточно резкий и откровенный человек, что было скорее исключением для лиц, занимавших высокие командные посты. Возможно, именно эти качества позволили ему сблизиться с Туполевым, откровенно недолюбливавшим гибких и расчетливых дипломатов в погонах. Борзов, совершивший на торпедоносцах в годы войны более 150 смертельно опасных боевых вылетов, потопивший 6 кораблей и транспортов, пользовался среди морских, да и не только морских летчиков, непререкаемым авторитетом. Безукоризненная выправка, высокая грамотность, прекрасная и четкая речь отличали этого блестящего офицера. Звание маршала авиации было присвоено Борзову 16 декабря 1972 года, за несколько дней до смерти Туполева. Андрею Николаевичу доложили об этом событии, и тот направил в адрес Борзова теплую поздравительную телеграмму, возможно, последнюю в своей жизни. Опытному летчику-торпедоносцу и командиру-офицеру, прошедшему все ступени морской авиации, Борзову, человеку, хорошо знавшему мировую авиацию, как никому другому, отчетливо виделись характеристики будущего противолодочного самолета, который прежде всего должен был иметь достаточную грузоподъемность и хорошую дальность. Первый полет на опытном Ту-142 номер 4200 в присутствии Базенкова и нескольких сот рабочих и инженеров завода выполнил 18 июня 1968 года экипаж Ведерникова с заводского аэродрома в Куйбышеве. Второй опытный образец номер 4201 взлетел 3 сентября, а третий номер 4202 31 октября того же года. Полностью завершить испытание этой машины довелось лишь в 1972 году, после того, как было снято требование о базировании дальних противолодочных самолетов на грунтовых аэродромах и были установлены более совершенные шасси и винты АВ-60К с лучшим КПД на крейсерских режимах полета. Ту-142 внешне был схож с межконтинентальным стратегическим бомбардировщиком Ту-95, хотя имел целый ряд существенных отличий. Иван Корнеевич Ведерников, совершивший на этой машине первый полет, вспоминал, что впервые увидел ее полноразмерную модель в модельном цехе, куда был вызван самим Туполевым-старшим. Андрей Николаевич сидел на стульчике под полномасштабной моделью, рассказывал Иван Корнеевич. «Ну, проходи, осмотрись, прицелься», — кивнул он на лестницу, ведущую в кабину, и хорошенько хлопнул меня по спине. Этот жест был своеобразным благословением генерального конструктора. В кабине он разместился рядом, на правом сиденье, внимательно слушая мои замечания. Я высказал несколько замечаний, касавшихся не совсем удобных и слишком больших педалей. Обратил внимание генерального, что остекление фонаря кабины маловато, не мешало бы его сделать побольше. «Не так уж и маловато», — не согласился Андрей Николаевич. «Уже 15 лет летают, и ничего, все видят». «Так ведь 15 лет — это большой срок. Пора летчикам и пошире взглянуть на мир». В дальнейшем остекление фонаря сделали больше, как в Ту-114. Ту-142 по классификации НАТО БРФ, советский дальний противолодочный самолет ДПЛС, предназначенный для обнаружения и уничтожения ПЛАРП противника в районах патрулирования. Постановление ЦК КПСС и Совмина Союза СССР о принятии на вооружение ДПЛС Ту-142 с ППС «Беркут» вышло 14 декабря 1972 года за 9 дней до смерти генерального конструктора. На создание самолета потребовалось 9 лет и 10 месяцев. Лайнеры. Без преувеличения можно сказать, что именно пассажирский лайнер Ту-104 открыл новую эпоху в истории мировой пассажирской авиации, хотя и не был первым реактивным лайнером. Пальма первенства здесь принадлежит английской комете. Но по добротности разработки, изящности и высокому уровню инженерных решений, которые всегда отличали коллектив Туполева, по мощности и надежности двигателя АМ-3, по тому фурору, который произвел этот самолет на Западе, на полсотни лет изменившему отношение к советской авиационной технике, эта машина, пожалуй, не имеет себе равных. Успешное внедрение самолетов с турбореактивными двигателями в ВВС позволило перейти к проблеме создания реактивных пассажирских самолетов для гражданской авиации. Прототип первого в мире серийного реактивного пассажирского самолета, получившего обозначение «Комета», появился в 1949 году в Великобритании. После нескольких лет испытаний и доводок машину начали эксплуатировать на пассажирских линиях. Однако три катастрофы этих машин в 1950 году заставили снять самолет с эксплуатации. Потребовалось 4 года дополнительных исследований и доработок конструкции, прежде чем практически новая комета вновь вернулась в эксплуатацию. Руководство ОКБ во главе с Туполевым, основываясь на положительном опыте разработки, испытаний и серийного производства реактивного бомбардировщика Ту-16, вышло в конце 1953 года с предложением к руководству страны с идеей создания на базе серийного Ту-16 пассажирского самолета с турбореактивным двигателем. Вскоре Туполев делает в ЦК КПСС соответствующий доклад. Внимание руководства страны концентрируется на преимуществах модификационного подхода к проектированию первого отечественного пассажирского самолета. Из эксплуатационных моментов отмечались большая крейсерская скорость полета, почти втрое большая, чем у основных пассажирских самолетов того времени – Ли-2, Ил-12 и Ил-14. Возможность полетов на больших высотах без болтанки, высокая грузоподъемность при обеспечении высокой комфортабельности. Впервые в Советском Союзе пошла речь о создании массового гражданского самолета класса «Лайнер», способного поднять воздушный транспорт на новый уровень. Андрей Николаевич сумел доказать руководству, что имеется возможность обеспечить приемлемые экономические характеристики даже с учетом резкого увеличения расходов топлива при внедрении реактивных двигателей. Согласно оценкам, проведенным в ОКБ, в Союзе СССР для улучшения экономичности транспортной системы в случае внедрения на авиалинии реактивных пассажирских самолетов необходимо было увеличить ресурс реактивной машины до 25-30 тысяч летных часов вместо 10 тысяч для поршневых самолетов по сравнению с поршневыми машинами. Поднять коммерческую нагрузку, создав самолеты на 50, 100 и более пассажиров. Увеличить рейсовую скорость полета до 750-800 км в час. Значительный экономический выигрыш, по мнению ОКБ, должен был дать все тот же модификационный путь создания пассажирской машины на основе освоенного в серии и эксплуатации дальнего реактивного бомбардировщика Ту-16. При этом полностью использовался опыт постройки, доводки и эксплуатации военного прототипа, что обеспечивало высокую надежность и безопасность эксплуатации, столь важные для пассажирского самолета. Значительно уменьшались затраты на постановку машины в серии, благодаря чему уменьшалась себестоимость самолета и повышались экономические характеристики самолета. Облегчались проблемы подготовки летного и наземного состава для нового пассажирского самолета за счет использования специалистов, прошедших подготовку в ВВС, на близких по конструкции летным и эксплуатационным характеристикам боевых самолетах. Эта концепция была продолжением и развитием идей, принятых в ОКБ в период с 1920-х по 1940-е годы, сформировавшихся в ходе проектирования и постройки серии поршневых туполевских пассажирских и транспортных самолетов. Во второй половине 40-х годов в ходе эпопеи постановки на серию Ту-4 ОКБ Туполева подготовила глубокие модификации этого дальнего бомбардировщика. Пассажирский лайнер Ту-70 и транспортный вариант Ту-75. Они успешно прошли цикл испытаний и доводок, но не были приняты к серийному производству и массовой эксплуатации из-за отсутствия необходимых производственных мощностей и, что не менее важно, неготовности рынка авиационных услуг и эксплуатирующих организаций к переходу на новую современную технику. Еще до принятия официального решения по самолету в ОКБ начались работы по его проектированию. Конец третьей дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.